Алло? Алло, здравствуйте, Лен. Как твои дела? Здравствуйте, Уникс. Как твои дела, дорогая? Ой, прекрасно, милый. О, здорово. Ты хорошо сегодня сходила к соседям? Конечно. С соседкой поздоровалась. Ну, вот видишь, как здорово. Но мы теперь будем всем соседям звонить, ты понимаешь? Да, конечно. Ну, вот то уже есть... одну соседку предупредила. Ну, так мы, человек. Понимаешь, мы вот мы будем разъебывать теперь всех твоих соседей, не будем им давать спать, мы будем всем звонить. У нас все телефоны уже есть, нам Зарина все нашла. Да? Да. Ну, какая умница. Ты дай ей привет и поцелуй ее. Нет, целовать я ее не буду, она еще маленькая, меня посадить могут. Привет передать я, конечно, передам ей обязательно. Как тебе скайп там сделали? Ну, а зачем тебе это знать? Ну, интересно. Тайгуль по тебе скучает. Угу. А еще кто скучает? Машулька про тебя спрашивала, Айгуль скучает. Так. Рамильке некогда скучать, Рамилька бухает. Он сегодня приедет, наверное, правда, не знаю. Но он не скучает, нахрен ты ему ебанутая нужна. Кстати, Игорь тоже телефоны уже все знает твоих соседей, так что Игорь тоже начнет звонить уже. А вот одна из моих соседок так. прослушала сегодня запись. Да, Рита? Так. Сейчас, секундочку. Да, угу. Алло. Да, да, да. Вопрос. А с кем я имею честь? С кем ты имеешь честь? Не ну знаю, да, почему на «ты»? Есть. Давайте на «вы», пожалуйста. Нет, ну, блин, ну, вроде как бы современные люди хорошо на «вы». А в чем прикол доводить человека? А представься, амеба. Амеба – твой род, и твоя жена… Возьми и... себе амеба, Ник. Представься, с кем я разговариваю. Амеба, Ник, будет у тебя пожизненно. У меня пожизненно? А ты подъезжай ко мне, мне это в лицо. Скажи, что по телефону-то хорошо, ты мне? Хорошо, я подъеду, давай, хорошо. Приезжай в Москву, подъеду. Я в Москве, Добролюбова, 25А, корпус 2, квартира 27, ну, давай, подъезжай. А что, вы же мужик, давай подъезжай ты. Так ты хочешь со мной разобраться, я с тобой не хочу разобраться. Ты ко мне претензии имеешь, подъезжай ко мне. Я не претензии имею, я хочу спросить вопрос только. А ну, ты давай. Начал с наездом, слушай. Ну какой вопрос, давай. Поболтаем с тобой. В чем ваш прикол доводить человека? Ну, just for lose. Тебя устраивает такой ответ? Что еще раз? Just for lose. Нет, такой меня не устраивает ответ. Ну, других нет, слушай. Я тебе вообще, кстати, с домашнего звоню. Причем тут интернет? Да мне посрать, на чего ты звонишь. Ну, так здорово, иди посри. Сначала посри, иди, а потом со мной поговори. Хорошо, я посру тебе на голову, подотру тебя. Ну, так давай, вот подъезжай. Ну, давай, я еще что-то мне скажешь интересного. Ничего, еще что-нибудь скажи. Не хочу сказать. Хватит просто сюда звонить. А скажи, что бы ты со мной сделала, если бы меня увидела? Я? Ну ничего да. бы с тобой не сделала. Я тебе по морде бы дала пару раз. О, слушай, а еще бы что ты сделала? Ничего, давай, говори свой адрес. Ну я тебе уже сказал, ты что, глупая, что ли? Не, ну еще раз повтори мне, пожалуйста. Да, пожалуйста. Добролюбова, 25А, корпус 2, квартира 27. Подъедешь? Во сколько тебя ждать? Только, да, только давай, чтобы без пиздобольства, иначе я сам к тебе приеду потом с охраной. Квартира какая еще? 27. Ага, хорошо. Я сам к тебе с охраной приеду, если ты ко мне не подъедешь. Понимаешь, если да только ты мне фуфло прогонишь. Ну слушай, взрослые люди, при чем тут охрана? Ну так, ну ты ко мне хочешь приехать. Если ты ко мне не приедешь вот сегодня, значит ты фуфлогонка, понимаешь? Мокрощелка, ну, хорошо, фуфлогонка. Хорошо. А хорошо, мокрощелка, хорошо. А ты зато мокрый конец, я смотрю, да? Да, конечно. Хочешь, я тебя по губам проведу? Смотри, как мы... Хочешь, я тебе своей мокрощелкой по губам поводу? Давай, подъезжай. Да, хорошо. Ну, подъезжай, давай. Ты чёшь, бедный, смотри. Твой мокрый конец так обтечёт, что ты, блин, не знаю, будешь стонать, наверное, так, что вся страна услышит. Буду, вся Москва так, услышит. Буду, обязательно. Прекрасно. Special forces. Или ты опять не поняла, что я тебе сказал? Не, что, все нормально. Ну, а ты тупая такая, что ли, да? Не понимаешь ничего? Да, конечно, я блондинка с накачанными губами, сиськами. Вообще здорово. Ну, слушай, ну сиськи вон Ленке дай потрогать. Ей они, наверное, нужны будут. Она там... Не, это... ну, а в чем тут Ленка? Не, ну, а ты мне что про свои сиськи рассказываешь? Мне твои сиськи неинтересны, я их по телефону не вижу. Вот подъезжай ко мне на Добролюбово, я посмотрю твои сиськи. Не, ну тебя же моя мокрощелка интересует. Не интересует, я констатировал факт, что ты мокрощелка. Она меня вообще не интересует. Я констатировал факт, понимаешь? Для твоего тупого мозга словосочетание констатация факта, оно вообще понятно или мне попроще с тобой говорить? Слушай, я тебя перебью. Давай. А ты не заметил то, что с первого слова ты начал оскорблять меня никакого, беспричинно? А как я тебя оскорбил? Ну-ка расскажи мне. Ну, начал сначала с амебы. Амеба — это разве оскорбление? Это нормальный биологический организм. Что за оскорбление? Это вот биологический меня... организм, который не человек. Ну это и не что? Человек биологический организм. Ну и что? Так вот ты меня амебой назвала, я не прореагировал на это никак. А тебе это, видимо, вот как-то против не, шерсти, мне как-то, да? Честно, мне как-то пофигу. Ну а чего ж ты тогда залупаешься? Интересно, тебе вроде 35 лет, да, если не ошибаюсь? Да мне 58 лет, я подполковник милиции в отставке. А, да, конечно. Даже если так. Ну? Взрослый человек, даже если тебе меньше, даже если тебе 20 лет. Ну что, мне 58. Человек. Я сказал, мне 58, ну. Да мне посрать, хоть тебе 95. Так, не матерись с дядей, разговаривай я не вежливо. Материлась. Вот, разговаривай я с дядей вежливо. Сейчас приедешь на Добролюбова и обслужишь дядю, понимаешь? Дядя, слушай сюда. Слушаю. Дядя. Ну? Хватит сюда звонить. Да я тебе еще буду звонить, не ссы. Да позвони, боже, я буду рада, мне хотя бы не будет скучно, что ты, ну, милый мой. Ну, диктуй телефон. Да, диктуй, 03, звони 03. Туда, тебе там помогут. Да. Нет, я 03 работаю, я не буду звонить. Я работаю в скорой, звони. Ты работаешь вот в психиатрической клинике, куда Лена ездит лечиться, да, где она галоперидол принимает, это Тарозин, ты там работаешь, конечно, наверное. Да. Угу. Конечно. Ну, давай телефончик, вот я тебе позвоню. Нет, ты туда звони. Спроси, ну зачем? Типа, а я вот вам буду звонить. Амебу, тебе меня позовут. Амебу? Ну ладно, я тебе... Да, вот, ну я тебе амебу. Домой позвоню сегодня вечерком. Ты же Ленкина ладно. Соседка, я так понимаю, да? Нет, не совсем. Не совсем? Ну ладно, не сын, мы тебя тоже вычислим. Ну ладно, вычисляй. Да вообще это легко. Будет интересно. Ну ты же ко мне на Добролюбову-то приедешь, вот я тебя и вычислю. Конечно. А когда конечно. Тебя ждать-то? Конечно. Только ну, давай ты, это, не пизди, важно, ладно? Жди. Только давай не пизди мне, потому что сама понимаешь, свидетели есть, да, что у нас с тобой разговор был. Нет, Ленка свидетель, нет, поэтому я ее не притяну, не если важно, что. Не важно, когда я приеду, ты просто дождись. А, ну хотите оглядываться, да? Да. А ты с кем приедешь, расскажи мне. С мужем. С мужем? А он у тебя что, да. спортсмен? Не важно. А если мы ему хуем по губам провезем, то что будет? Ну, главное, чтобы он вам хуем по губам не поводил. А он что, может, да? У него он еще не отвалился? У меня все в порядке у него. А, ну вот пусть все приедет, отец. Покажет, мы ему оторвем, он будет у нас обрезанным. Ну, с пацанами ему, короче, это. Евнуха из него сделаем, и пойдет он петь в церковном хоре, понимаешь? Да, ему 15. В общем, ладно. Слушай, твой супруг хочет петь в церковном хоре, ты мне скажи. А нет, слушай, я не знаю, как его зовут? Меня Валера зовут. Да, слушай, я буду обращаться, значит, к тебе как к Диме. Меня Валера зовут. Слушай, хорошо, Валера. Угу. Послушай сюда. Да. Вот, Серега, давай вот, ну вот, послушай, поговори без оскорблений. Без а я тебя вообще не оскорблял, ты мне угрожаешь нет, мужем своим. Не перебивай, ну ты взрослый человек, не перебивай, просто сейчас послушай меня. Ты мне мужем своим ответить. Угрожаешь, вот ответь мне на вопрос, зачем ты мне угрожаешь своим мужем? Я тебе не угрожаю своим мужем, я тебе ничего не сказала, сказала, что я просто только с ним приеду. Это ты начал угрожать. А зачем, я твоего мужа сюда не звал. Ты поводишь. А я только тебя одну звал, я твоего мужа не звал сюда, ты одна приедешь, мы тебе ничего не сделаем, а с мужем приедешь, мы ему по губам проведем. Да послушай ты меня. Ну, ты послушай, не затрагивай сейчас никакого мужа, ничего. Просто послушай. Все, меня. хорошо. Мужа не проведем пока. Ладно, все, давай, говори. Не перебивай. Все, говори. Просто, говори. Вот в чем суть твоего звонка сейчас? Ты уже, по-моему, на почту написываешь, как бы, плохие вещи, на телефон названиваешь тоже с плохими вещами. Вы сделали, ты подожди, не перебивай, вы сделали сайт там, где вы все выкладываете, как бы, тоже не с прекрасными вещами, как бы, для себя, со своей стороны и, как бы, со стороны Лены. Вы названиваете на домашнем, вы доводите маму, как бы, ну, извините меня, но, как бы, мама как-никак. Во-первых, здесь ни при чем мама. Она взрослый человек, ей не 20 лет. Как слушай, тебя как зовут? Как мне к тебе обращаться? Будет... Давай без оскорблений. Я тебе сейчас объясню. У меня времени нет долго с тобой разговаривать. Как тебя зовут? Чтобы я к тебе мог по-нормальному обратиться. Юля. Хорошо, Юль. Понимаешь? Ну вот если ты разумная девушка, да, давай без оскорблений. Во-первых, да, ты меня хочешь чему-то выучить, да, судя по всему? Нет. Нет. Я, а цель твоего разговора со мной, вот объясни, Юль. Мне просто интересно, зачем доводить человека, вот это вот название, ну, таким. Ну, потому что она жертва, понимаешь, она жертва. Просто она жертва. Ну, а для чего? Потому что она нас доводит. Она нас доводила с 2008 года, теперь доводим мы ее, понимаешь? И так и будет, она теперь наша жертва. А в смысле, а можешь интересоваться чем, как? А, вот и ты наш сайт видела, да? Я так понимаю. Ну. Там на главной страничке есть ссылка на статью Вики про Лену. Почитай ее, пожалуйста. Вот там подробно все написано про то, как Лена себя вела из 2008 года и что она вытворяла. Там подробно все написано. Ты вот почитай, пожалуйста, ознакомься более детально с творчеством Лены, да? А потом вот уже что-то говори. Я тебя понимаю, что ты там с ней сидишь, она тебе чего-то наплела. Ты теперь нас готова разъебать, как говорится. Да нет, мне честно, я не настолько интернет-боец, как вы это выставляете, но мне как бы я никого не готова разъебывать, потому что... Мы не бойцы, какие мы бойцы? Ты что, это исключительно Just for Lose. Просто... Мы не преследуем никакой справедливости, понимаешь? Ничего не хотим добиться. А, хорошо, подожди. А вот ты говоришь про какую-то статью. Как называется? Где ее найти? На главной странице нашего сайта есть новость про то, что переезжала Вики наша на другой сервер. Там прям ссылочка есть. Добавлена статья о Лене Родионовой. Вот на нее нажимаешь, и там откроется у тебя на новой вкладочке, откроется Вики наша, где мы про жертв, про наших пишем. И там написано про Лену. Все подробнейше. Очень подробнейше, все документировано, и диалоги есть некоторые, и как Лена людей стравливает между собой, все это есть, понимаешь? Я понимаю, что Лена абсолютно ненормальная, она безумная. Но она, у нее не настолько разложился интеллект, что она не понимает, что делает. Понимаешь, ей скучно, она стравливает людей между собой. Угу. Вот все, что я тебе могу сказать. Именно за это ее и разъебывают изначально. Ее начали разъебывать еще году в 2008. В этом году она охуела окончательно. Извиняюсь, я буду говорить прямым текстом. Поэтому пока она себя будет так вести, мы будем разъебывать ее, мы будем разъебывать ее маму, мы будем разъебывать ее соседей, пока она себя так будет вести. Если она захочет пойти на диалог, вот помоги ей со скайпом, пусть восстановит скайп, пусть с нами созванивается и решает вопросы. Мы готовы идти на диалог. Мы готовы с ней мириться, и мы готовы оставить ее в покое. Если она прекратит заниматься хуйней, всех блокировать и людей, скажем так, ну, между собой стравливать. Вот я сейчас с тобой конкретно, да, тебе сказал, конкретно, без выебонов. Я попрошу у тебя даже прощения за то, что я тебя тут маленечко разъебывал, потому что ты ни при чем. Я вот тебе сказал конкретно. Угу. Ладно. А, блин, забыл все, спасибо даже. Не, а еще вопрос это. Да, а конечно. Зачем, ну, только единственное, что вот зачем трогать соседей и маму? Я тебе объясню. Лена абсолютно дебилка, абсолютно ничего не понимает. Мама начинает сама орать на нас. Маму никто не трогал. Мы не такие оторвыши, как ты думаешь. И у нас у всех есть и чувство приличия, и чувство такта, и чувство меры. И взрослого человека просто так никто никогда не тронет. Угу. Мама сама начала нас оскорблять и разъебывать. Мы маме пытались показать записи, что творит Лена, пытались показать, как Лена себя ведет. Мама не захотела нас слушать, поэтому начали разъебывать маму. Вот тебе и весь ответ. А можешь как-нибудь скинуть записи, про которые ты говоришь? На сайте все есть. Личный дневник Лены Родионовой. Там абсолютно все записи. Вот все, что только есть. Они, правда, длинные. Их скучно слушать, но вот мы ее поклонники, мы их, конечно, слушаем. А так их слушать скучно. То есть большая часть то, что про какие записи ты говоришь, это в начале записи, да? Ну нет, ну там все записи, просто там они не в хронологическом порядке, то есть мы их выкладывали, они на сайте по дате выкладывания, хотя там есть и записи, ну то есть новая запись, более новая может оказаться, ну там более старой, скажем так. То есть просто надо все выкачать и послушать, причем не надо Лене доверять, надо, если ты хочешь разобраться действительно в том, что происходит, да, и если ты как бы не хочешь свое мнение составить и о нас, и о Лене, и вообще о том, что происходит, мой тебе добрый совет. Не верь Лене на слово, не разъебывай нас, не считай нас какими-то отщепенцами, а проанализируй все сама, пожалуйста. Тогда, возможно, ты поймешь. Я ничего не собираюсь, я повторяю. Мне как бы в этом нету у меня интереса просто. Ну вот, очень хорошо, Юль. Я думаю, что ты абсолютно нормальная девушка, что ты абсолютно адекватный человек, и у меня нет нужды тебя как-то задевать. Ты ответила, начала какие-то мне предъявлять претензии, именно поэтому ты, ну, скажем, была маленько разъебана. Да? Сейчас у нас с тобой разговор конструктивный, я веду себя вежливо и ни одного плохого слова в твой адрес не позволяю. И не позволю, если, ну, соответственно, мы будем с тобой общаться так конкретно. Я по теме. Поняла. Поэтому прошу прощения за разъеб, ты действительно тут ни при чем. Ну, просто ты и так ответила, поэтому я тебе тоже так ответил. Я поняла, все, хорошо. Мы согласны пойти на последний диалог. Ты ей, насколько понимаю, сегодня помогаешь с компьютером, да? Угу. Вот. Значит, помоги ей со скайпом. Пусть, так, у нее же новый скайп будет, или ты ей старый там что-то делаешь? Ну, пытаюсь. Сделать. Слушай, я сейчас создам ей скайп. Так. Ты мне сейчас продиктуй свой логин скайпа, я тебя туда просто добавлю, вы тогда поговорите. Хорошо, хорошо. Давай по буквам, давай запиши. Unix, короче. Вот, пусть она меня добавляет, да. Лучше создай ей новый скайп, потому что в старый я ее забанил. Если она как бы пойдет на диалог, мы согласны с ней общаться по-нормальному. Мы люди не злые, Юль, абсолютно не злые. Но если нас достают, то лучше с нами не связываться, скажем так. И если она будет себя вести, я тебе говорю, что не пострадают ни ее соседи, ни ее маму никто не тронет. Поговори с ней, раз она тебе, может быть, немножко доверяет или еще что-то. Поговори с ней как подруга, я не знаю, или кто-то ей. Пообщайся, пусть человек себя изменит, понимаешь? И все будет хорошо, все будет в порядке. Все хорошо, я тебя поняла.